«Благодарю, полковник, что вы уважили мои патриотические чувства выбором напитка. И все-таки теперь мы можем приступить и к конкретному разговору. Что хочет Михаил?» Один Алексей Ефимович Ядрихин принимал участие в Англобурской войне на стороне буров в качестве добровольца. Заодно изучал особенности ведения боевых действий, делал соответствующие выводы. Буры – это колонисты с немецкими и голландскими корнями, голландский язык был основой общения в их армии. Два Элизабет нашла такую форму для того, чтобы не сообщать имя генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга, который в то время стал уже начальником генерального штаба Германии. При этом явный намек на мужчину крупного телосложения и упитанности, чем Гинденбург выделялся. Глава 31. Становится ясно, что хочет регент Российской империи. Глава 31. В которой становится ясно, что хочет регент Российской империи. Берлин. Тиргартен. Здание Большого генерального штаба. 11 марта 1917 года. Берлин. Мост Мальтке и здание Большого генерального штаба. Справа. Что генерал Людендорф терпеть не мог, так это оврала. Будучи человеком сверхорганизованным и сверхответственным, требовал такого же отношения к делу от подчиненных. Но сегодня рано утром его разбудил неурочный звонок начальника и друга, генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга. И вот он ехал на рабочее место на целых полтора часа ранее принятого времени. Приятного в этом казалось мало. Все, что он успел, быстро собраться и сделать несколько глотков кофе, начальство его уровня могло себе позволить натуральный напиток, в то время как вся страна пила ячменный эрзац. И теперь авто слишком неспешно, как казалось генералу-квартирмейстру, везло его на рабочее место. При Гинденбурге генерал от инфантерии Эрих Фридрих Вильгельм Людендорф занял свое законное ведущее положение в структуре Большого генерального штаба Германской империи. Он возглавил структуру под названием отдел ИИП. Создание такого подразделения генштаба было полностью его инициативой и заслугой. Главная идея генерала была в том, чтобы собрать под одну крышу три главные спецслужбы империи – разведку, контрразведку и политическую полицию. Во-первых, это рационально с целью упорядочения их работы и исключения пересечения интересов и контрпродуктивной конкуренции там, где ее следовало бы избежать. Во-вторых, назрела необходимость расширить сферу шпионской деятельности, ибо сосредоточенность разведки на всего двух главных направлениях, Франция и Россия, казалось генералу совершенно недостаточным. Спросите про Британию, да Людендорфа и создание отдела ИИП империи, над которой никогда не заходит солнце, занималась военно-морская разведка. И именно подобный бардак в столь ответственном деле Эриха не устраивал категорически. Кроме того, генерал достаточно рано понял, что от внутренней обстановки в стране победа зависит не менее, чем от точных разведданных про намерения противника. Особенно его беспокоили местные социал-демократы, имеющие давние связи с Лондоном. Обвинить их в шпионаже не получалось. Социал-демократы Германии в начале войны заняли патриотические позиции, за что критиковались их пролондонскими коллегами, тем же русским Ульяновым Лениным, который, по мнению Людендорфа, был британским агентом. Это было ошибочное мнение. Вождь большевиков умудрялся проскользнуть меж капель дождя. Партия большевиков получала деньги от всевозможных антигосударственных сил. Больше всего в его организацию вложили средств даже не различные разведки, а собственные богачи, староверы, сводившие с царской фамилией таким образом счеты. Деньги в партию от иностранных государств поступали, но в значительных объемах уже после февральской революции. И деньги шли как из Лондона, через Литвинова, так и из Франции, через Свердлова и Германии, через Ганецкого, позже и из США, через Троцкого, а ранее и из Японии. При этом сам Ленин ни у кого денег вроде бы не брал. Самое интересное, что Временное правительство пыталось выставить будущего вождя революции германским агентом, но убедительных доказательств собрано так и не было. Но вот Мерседес Книгхт-1 еще до военного, 12-го года выпуска, профырчал, преодолевая мост, и вкатилась во внутренний дворик Большого генштаба. Массивное здание давило на вошедшего своей мрачной надменной основательной красотой, но генералу было не до архитектурных впечатлений, он спешно проследовал в кабинет своего высокого и весьма крупного начальства. Адъютант фельдмаршала приветствовал вошедшего и сообщил, что его уже ожидают. Людендорф вошел в кабинет, в котором кроме Гинденбурга находился и его подчиненный, оберст Николай, который при появлении шефа вскочил и вытянулся в струнку. «Проходи, Эрих, мы без тебя не начинали», — поздоровавшись, произнес маршал, оценил реакцию генерала, после чего продолжил. Фрау-доктор вернулась из Стокгольма. Она привезла весьма интересные сведения, которые необходимо обсудить. Подробности доложит полковник. И да, это я приказал сообщить мне, как только этот агент вернется из Швеции. Людендорф вздохнул. Если бы он мог, то Гинденбург ничего бы об отправке этого агента в Стокгольм не знал бы, так всегда надежнее. Но такие контакты, в первую очередь, решение политическое. И не ставить высшее руководство Рейха, к которому Гинденбург, без сомнения, относился, стало бы неразумным шагом. Правда, росли риска провала, но Эльзбет вернулась, и это уже хорошо. Фрау-доктор, она же Эльзбет Шрагмюллер, заслуженно слыла женщиной во многом уникальной. То, что именно она направилась в Стокгольм, стало делом случая, но весьма удачного. Эта дама, которой еще не исполнилось и 40 лет, два отвечала за разведывательную деятельность в Британии и Франции, возглавляла центр в Антверпене, где фактически руководила школой агентов, засылаемых на острова и завербованных в самых различных ситуациях. При этом она одинаково эффективно работала с лицами обоих полов, как с мужчинами, так и с женщинами. И ценность ее работы признавалась не только ее непосредственным начальством, Гимпом и Николай. В свое время она стала первым доктором политологии в Германии, точнее, первой женщиной, получившей высшее образование и защитившей научную степень. Под именем графини де Лувин она разъезжала по Франции, собирая информацию для Генерального штаба Германии. Правда, непосредственно работать в структуре Генерального штаба стала в оккупированной Бельгии, где поначалу занималась переводами на немецкий писем бельгийских солдат. Тут она показала себя весьма толковым специалистом тайных дел, и ее карьера в отделе ИИБ Генерального штаба Германской империи стала стремительно идти вверх. Сейчас она отвечала не только за разведывательную деятельность на территории двух важнейших врагов Германии, Франции и Британии, но в нагрузку получила и скандинавское направление, Данию, Швецию с Норвегией и финские провинции России. Накануне встречи с российским посланником она находилась с инспекцией в разведывательном центре в Копенгагене. Вальтер Николаев встал, незаметным движением поправил мундир, после чего начал доклад. По-военному кратко он написал обстоятельства встречи и о принятом решении направить туда фрау-доктор как достаточно компетентного сотрудника. Для первых, неофициальных контактов, по мнению полковника, этого было более чем достаточно. На мой взгляд, уже тем, что к нам прислали полковника Ван Дамма, говорит о многом. Этот человек имеет стойкую неприязнь к британцам, он воевал добровольцем в Англобурской войне, известен статьями, в которых отстаивает право России на противостояние с англосаксами. Более того, был противником военных действий России и Германии. Но его мнение перед началом Великой войны не смогло переломить ситуацию. Тем не менее, ведь вся общественность Российской империи хотела этой войны, не так ли? Уточнил Гинденбург. Не совсем так, мой маршал. В России существовала довольно влиятельная группа лиц, настроенных прогермански. Кроме того, далеко не все подданные империи понимали, зачем нужна эта война. Ее цели, овладение проливами, для них казалось сказочной мечтой и не более того. Впрочем, как и восстановление православных крестов над Софией, главной мечетью Стамбула, которая была главным православным храмом всего ортодоксального христианства. Но Британия переиграла нас, подсунув Николаю Гессенскую принцессу, а прогерманская партия с началом войны оказалась вычищена из политики и отдалена от принятия решений. Мы пытались как-то помешать этому. Авантюрист Григорий Распутин имел некоторое влияние на царскую семью, но даже его предупреждение о том, что Россия не должна воевать с нами, не возымело своего действия. Нам противостояли несколько группировок, с которыми мы ничего поделать не смогли. Это профранцузская и пробританская партии при дворе, причем последняя опиралась на супругу Николая, Алису Гессенскую. Крупные русские банкиры и промышленники, которые рассчитывали отхватить во время войны предприятия, контролируемые немецкими капиталами. Они это сделали, но наладить эффективное производство на них своими силами так и не сумели. И третья важная влиятельная сила – русская ортодоксальная церковь, которая захотела распространить свое влияние на Балканы и часть Анатолии. В результате общественное мнение империи полностью оказалось антигермански настроенным, чему способствовала и газетная пропаганда через издания, которые имели финансовые связи с посольствами союзных держав. Впрочем, следует признать, что пропаганда постаралась сделать нас врагами и у нас, в Германии. Но и утверждать, что Россию можно было удержать от вступления в войну, неверно, заметил Людендорф, который в свое время отвечал за разведдеятельность именно против Российской империи. Вы абсолютно правы, мой генерал, это был вопрос зависимости. Российская империя находится под контролем французских и британских банкиров намного больше, чем имеет выгод от сотрудничества с германской промышленностью. К сожалению, без вмешательства России мы уже давно пили кофе с круассанами в Париже, и никакие сухопутные силы лимонников не смогли бы помешать воплотить план Шлиффена в жизнь 3. Вам не показалось странным, полковник, что настроенный весьма патриотично Михаил внезапно захотел неофициальной встречи своего агента с нами? Спросил Гинденбург. В прогерманских настроениях регент Российской империи замечен не был. Более того, с началом боевых действий он просил старшего брата права вернуться в Россию и сразу же приступил к формированию кавалерийской дивизии, которая себя неплохо показала в боях против австрийцев. На мой взгляд, карты спутала странная смерть императора Николая. По нашим косвенным данным, к ней могли быть причастны некоторые круги в Англии, точнее, связанные с Ротшильдами высокопоставленные сотрудники спецслужб. «Причем тут Ротшильды?» – удивился Гинденбург. «Нами была перехвачена несколько интересных писем из Копенгагена от руководства филиала банков Ротшильдов. Там шло о недовольстве лондонских банкиров переговорами с Россией по поводу возврата военных долгов империи. На январских переговорах в Петрограде царь, цитирую, торговался самым недостойным образом, подобно купчишке. Увидев недоуменные взгляды начальства, Николай поспешил расшифровать эту фразу. Речь шла о том, что союзники хотели получить за вооружение и боеприпасы, которые они поставляют ценные ресурсы, лес, например, но не по ценам рыночным, которые сложились сейчас, а по довоенным, которые в несколько раз меньше. При этом за вооружение они выставили цены как раз актуальные на сегодня, то есть намного большие, нежели довоенные. То есть Николай отказался дать себя ограбить, уточнил Гинденбург. Так точно, мой маршал. Более того, в личной беседе царь намекнул представителям Антанты, что Россия требует снижения грабительского процента по военным кредитам, которые предоставили, в основном, как раз банки Ротшильдов, хотя и под гарантией правительств-союзников. Фактически, Николай попытался залезть в карман Ротшильдов, чем вызвал вспышку их недовольства. Очень может быть, что русские сами докопались до этих обстоятельств. Нам стало известно, что из Петрограда был выслан английский посланник Бьюкинен, но пока что без подробностей. Бьюкинен как-то связан с Ротшильдами, задал вопрос Людендорф. Несомненно, он представлял их интересы в Петрограде, иногда даже в противовес интересам Лондона. Сити всегда весил в политике больше всей столицы, и его интересы продвигались дипломатами в первую очередь. Страна торгашей, недовольно буркнул Гинденбург. И что предлагает регент? Задумчиво произнес Людендорф. Генерал был сторонником безоговорочного разгрома Российской империи и включения ее в германский мир, то есть, превращения в колонию Берлина с последующим онемечиванием, как это уже произошло с славянскими племенами Пруссии. Имея столь спокойный тыл и неограниченное количество ресурсов, которые Россия могла предоставить Рейху как проигравшая сторона, Генштаб планировал спокойно додавить галлов, захватить Париж и стать триумфатором и гегемоном Европы, а, следовательно, и всего цивилизованного мира. Но он видел, что война на два фронта ведет к истощению сил его страны. Уже сейчас слишком много не хватает, нет, ни чая, кофе или хорошего табака, не хватает необходимых для военной промышленности ресурсов. И это становится крайне опасной тенденцией. Прекращение боевых действий на русско-германском фронте как первый шаг к установлению прочного мира в Европе. Русские сократят на 2/3 количество резервистов и наполовину боевые соединения на нашем фронте. Мы получим возможность перебросить резервы на западное направление и нанести поражение союзникам во Франции. Это ловушка, дешевая ловушка, буркнул Людендорф. Только сепаратный мир и выход России из войны. Михаил уверен, что войну на два фронта и на истощение Германия неизбежно проиграет из-за отсутствия необходимых ресурсов, в первую очередь. Но при этом главным выгодоприобретателем от этой войны должен стать Лондон. И это не устраивает регента. Вандам, проводник этой политики. Михаил считает это свое предложение только первым шагом. Его основной посыл. В войне на континенте должны быть два победителя. Россия и Германия. но победу должен кто-то оплатить. И этот кто-то будет Франция и Австро-Венгрия в Европе и Турция в Азии. Распад империи Франца Иосифа неизбежен. Он сам намудрил с престола наследием так, что страну разорвут на части, даже не дожидаясь окончания войны. По мнению Михаила, союз наших держав станет неизбежностью, ибо главная ось противостояния – англосаксы против континентальных держав. И тут мы становимся естественными союзниками. Германии необходима будет сильная Россия, ибо только совместными усилиями мы сможем противостоять оси Лондон-Вашингтон. И как Михаил видит послевоенный мир, как-то подозрительно слишком безразлично поинтересовался Гинденбург. Нам предлагают после распада аннексировать Австрию, Россия получит Галицию и Богемию, как они говорят, Чехию со Словакией. Кроме того, на Балканах русские аннексируют часть Румынии, Болгарию и Сербию, получат европейскую часть Турции и Стамбул с контролем проливов. Нежирно, усмехнулся Людендорф, нам предлагают контроль или аннексию Греции, Боснии на Балканах, поддержку любых наших территориальных приобретений во Франции. Не будет Россия против аннексии нами Бельгии и Голландии. Вот как это уже становится интересным. Турецкое наследство. Николай сделал паузу, перед тем как продолжить. Сирия и Армения, переходит России, мы получаем Египет и контроль над Суэцким каналом. Палестина, Ливан. Тут Михаил предлагает создать еврейское государство, куда переселить евреев из наших стран, кого добровольно, кого не очень. Впрочем, этот проект имеет весьма туманные перспективы. Его цель – дать арабам, местному населению, врага, но тут аргументы Михаила не совсем понятны и слишком туманны. В перспективе Россия предлагает Африку считать нашей колонией. Всю Африку, подчеркнул Николай. Россия своей зоной интересов будет считать Китай, а Индокитай, Индию, Тихоокеанский регион и обе Америки зонами совместных интересов. Сначала надо переварить европейские и турецкие приобретения. Какую роскошную морковку Михаил повесил перед мордой немецкого осла, со злостью выплюнул из себя Людендорф. Чтобы подтвердить искренность своих намерений, Михаил передал вам, мой маршал, свое личное послание. Вот оно. И Николай протянул Гинденбургу запечатанный конверт. Ваше мнение, полковник, поинтересовался маршал, спокойно вскрывая послание регента. Думаю, предложение Михаила надо внимательно изучить. Он уже показал себя человеком решительным и способным на весьма жесткие меры, в том числе по отношению к родственникам. Я бы просил дать разрешение на секретное посещение Петрограда, оценить искренность и возможности регента при личной встрече. Гинденбург пробежал глазами послание регента Российской империи, его брови удивленно полезли вверх. Скажите, полковник, фрау доктор отправляла рапорт на имя моего предшественника, генерала фон Фанкенхайна, о новой военной машине англичан? Так точно, мой маршал 4. Так откуда об этом факте знает Михаил, как имя нашего агента в Лондоне Лиззи Вертхем 5? И вот на этот вопрос полковнику Николаю не нашлось что ответить. Он только удивленно пожал плечами, пребывая в состоянии совершеннейшего шока. Один речь идет об автомобиле Mercedes Knig 1645 PS, который выпускался ограниченной серией как автомобиль представительского класса, на котором стоял относительно бесшумный двигатель, созданный по проекту американского инженера Чарльза Найта. Он использовал в моторе бесклапанные двигатели с золотниковым распределителем. Подобный автомобиль был и у кайзера Вильгельма в этот период войны. Два, на самом деле Людендорф тут ошибался. На тот момент фрау доктор не исполнилось и 30, она родилась 11 августа 1887 года. Три, вот тут Николай несколько передернул карты, дабы умаслить свое начальство. Наступление русских в Восточной Пруссии оттянуло некоторую часть немецких войск, но это не повлияло сколь-нибудь решительно на осуществление плана Шлиффена. А вот смерть самого Шлиффена и самоуправство немецких генералов, которые начали действовать вопреки этому плану, требовавшему невиданной ранее слаженности действий подразделений немецкой армии. Вот это и стало главным фактором провала первого наступления Второго рейха и чуда на Марне. 4. В этой ветке истории в прусскую армию обращение к вышестоящему начальству «мой маршал», «мой генерал», «мой полковник» перекочевало во время наполеоновских войн как калька с французской армии. 5. Лиззи Вертхейм была агентессой Шрагмюллер, сообщила ей данные о технической характеристике английских танков. Элизабет отправила 3 рапорта на имя начальника генерального штаба, но его технические советники решили, что такое оружие невозможно применить. В битве при Камбре в августе 1917 года англичане доказали обратное. Утверждают, что Шрагмюллер прислал этому умному эксперту револьвер с одним патроном, который тот использовал по назначению. Глава 32. Петра преследуют семейные неурядицы. Глава 32. В которой Петра преследуют семейные неурядицы. Петроград. Зимний дворец. Покой регента Михаила Александровича. 11 марта 1917 года. Михаил, я настаиваю. Я хочу услышать твой ответ. Кто тебя надоумил судить наших родственников судом военного трибунала? Тонкий, чуть визгливый голосок вдовствующей императрицы, матери тела регента Российской империи, казалось, заполнял собой все царственные покои и лишал Петра покоя и сна. Матушка заявилась под вечер, который молодой регент намеревался провести со своей новой пассией, по совместительству, собственной женой. И, поскольку Петр еще и страдал от недотраха, ему эти головомойки от маман были к дьяволу лысому как не нужны. Да, он хотел женщину, но не эту вредную старуху, невесть что о себе возомнившую. Мария Федоровна все еще считала, что имеет право влиять на политику империи. Надо сказать, что в том, что Россия ввязалась в эту войну на стороне Антанты, была и доля вины вдовствующей императрицы. Она ненавидела германцев и помнила свой страх от вторжения их войск в родную Данию. Времена, когда Европа содрогалась от поступи полков родственников принца Амлета, давно канули в лету. Да и был этот период крайне малым. Далее датчан били все, кому только было не лень, а англичане еще и придумали копенгагерование, массовый артиллерийский и ракетный обстрел датской столицы своими кораблями. Увы, бедные датчане не могли защитить себя ни на море, ни на суше. И вот на голову бедного Николая капали две кукушки. Одна ночная, Александра Федоровна, вторая дневная, Мария Федоровна, по совместительству еще и его матушка, к тому же датская принцесса. С чего бы это? Матушка, тебя так обеспокоила судьба Ник-Ника-младшего, скрывая раздражение безо всяких эмоций, спросил Петр. Надо сказать, что его собственная натура постепенно брала верх в странном симбиозе с носителем, остатками сознания Михаила Александровича, и в нем все чаще прорывался наружу неистовый император Петр. Вот только многие могли бы посчитать этот преднамеренной грубостью, например, он все чаще стал обращаться к подчиненным на «ты», отложив в сторону интеллигентное выканье Михаила. Но это не было грубостью или проявлением невежества. В его время обращение на «ты» было нормой. На «вы» обращались только к царю, то есть нему самому. Вот и сейчас эта нейтральным тоном произнесенная фраза резанула Марию Федоровну прямо по душе. «Мишкин, ты стал грубым неотесанным мужланом. Куда делось твое воспитание? Ты же лицо Российской империи, ты лицо Романовых», — возмутилась вдовствующая императрица. «А чем стал плох, матушка?» — пока что без раздражения спросил Петр, понимая, что даже его безразличный и спокойный тон сейчас эту сухонькую и страшноватую на внешний вид женщину выводит из себя. Увы, время достаточно жестоко обошлось с ней. Куда-то делась милая нежная датская принцесса, которая держала в своих руках сердце большого и доброго императора Александра, прозванного в народе миротворцем. Вместо нее появилась старая корга, которая страдала от недостатка власти больше, чем от сердечных болезней, приличествующих ее возрасту. Романовых не имеют права судить их подданные, только ты лично или семья, а ты отдаешь родного дядю на суд своих генералов. Это нонсенс. 1. Ник-Ник совершил военные преступления. Он лишил Россию победы в этой войне. Он предал империю и ее интересы. Ради чего? Ради личной корысти. Он что, мало воровал? На паперти стоял? На хлеб ему не хватало? Что для него эти несколько десятков тысяч золотых суверенов? Правда, накажут его мягко, весьма мягко. Я позаботился об этом. Мишкин, ты не понимаешь. Это разрушает неприкосновенность семьи. Так нельзя. Это ты не понимаешь, женщина. Вот тут Петр уже еле сдерживался, чтобы не наорать на тупую курицу. Царь Петр родного сына не пожалел, судили и казнили оного за меньшие. 2. Так чтобы я какого-то дядю поставил выше закона, но это вызовет недовольство в армии. Мишкин, так нельзя. Арест и отстранение дяди от командования никакого недовольства не вызвало. С чего это должно осуждение его военным трибуналом вызвать недовольство? Пока что возмущение, если и будет, то только со стороны семьи. Переживу. Сейчас не время быть добреньким. Получив такой неожиданный отпор, Мария Федоровна решила изменить тактику своего поведения, превратиться в этакую добрую советчицу. И какую судьбу ты определил Владимировичем? Надеюсь, их генералы судить не будут, это дело чисто семейное», — елейным тоном произнесла датчанка. «Ты предлагаешь их укоротить на голову без следа и следствия?» — буркнул в ответ Петр. «Мишкин, ты, конечно же, регент, можно сказать, что без пяти минут император, ибо здоровье Алексея всегда внушало опасения, но ты ни в коей мере не тиран. Мы с отцом тебя так воспитать не могли». Карикатура на Михаила Александровича и падение дисциплины в русской армии. «Ради России, матушка, я готов стать даже тираном», — произнес Петр, раскуривая привычную себе глиняную трубку. И Петр сделал вынужденную паузу, затянувшись крепким и ароматным табаком. «Даже если меня прозовут Михаилом Кровавым, мне на это наплевать, но разодрать страну на удельные княжества не позволю. Мишкин, но разве Владимировичи имели в планах такой передел? Они не могли пойти против законов империи». «Но ведь пошли», — Петр гневно сверкнул глазами. «Или закон на престолонаследие можно трактовать как тебе хочется. Регентство захотели, корону на свои тупые черепушки напялить, будет им знакомство с плахой, а не троном. Сгною родную кровь?» — потухшим голосом спросила Мария Федоровна. «И родной крови не пощажу, их, в первую очередь, ибо дано им многое, но и спросится с них больше других. Ну что же, Мишкин, вижу я, что ничем не смогла смягчить участь родственников. Только нельзя такой разлад в семью вносить, нельзя. Не я начал разлад, но я его закончу», — мрачно бросил Петр, еле видный из клубов дыма, которые затянули часть кабинета. «В таком случае я сообщаю тебе, что отъезжаю в Копенгаген навестить других родственников, которые относятся ко мне чуть лучше, нежели родной сын». Попрекнув Михаила напоследок, вдовствующая императрица покинула его покои. Петр подавил в себе желание запретить этой женщине выезд из столицы, фактически посадив ее под домашний арест в зимнем, но удержался. Как говорят, баба с возу, кобыле легче. А если станет представлять опасность, то... Раздался осторожный стук, прервавшие его мрачные мысли, и в комнату очень осторожно втиснулся адъютант Михаила. «Ваше императорское величество, к вам генерал Манкевиц», — доложил вошедший, разглядев спокойное лицо регента сквозь табачно-дымную завесу. «Проси», — буркнул Петр, все еще пребывавший под впечатлением от разговора с маман. «Как прошло?» — таким же, весьма неприветливым тоном поинтересовался регент. «Все без сучка и задоринки, ваше императорское величество. Из ближников Михаила Николай Августович пока что не получил привилегии в частном разговоре общаться без титулования, но был как никто иной близок к этому. Николай Августович Манкевиц. Подробности», — также недовольным тоном произнес Петр. Его пока что не отпускало. Он чувствовал, что выпускать мамашу в Копенгаген неправильно. Хрен ее знает, какой еще фортель может выкинуть вдовствующая императрица, но и иных вариантов действий, которые можно было бы предпринять, без ущерба собственной репутации, не видел. Бьюкинин выехал из Петрограда через Финляндию в сторону Швеции, им был заказан литерный поезд из трех вагонов. Один для себя, второй – почтовый вагон для дипломатического багажа и вагон для охраны. По всей видимости, конечной целью был один из незамерзающих портов Норвегии. Но какой точно, установить не удалось, значился только конечный пункт – Торниа, переход на границу с нейтралами. На перегоне Эулу кеми поезд вынужденно остановлен из-за забастовки Вигжеля. Паровоз отцеплен, бригада отправилась в Кеми. Петр криво усмехнулся. «Вот тебе, английский бульдожица вернулась бумерангом». По докладу следователей, которые досконально шерстили махинации думских деятелей, создание профсоюза железнодорожников Вигжель было результатом тщательной комбинации с целью получения контроля за транспортной системой империи. Гучков и Львов стали продавливать эту структуру через Думу, указывая на ее эффективность в деле улучшения транспортного обеспечения армейских перевозок. А то, понимаете, стали железнодорожников призывать в пехоту. В общем, еще и оградить ценных специалистов от военного призыва. Но делалось это на деньги англичан, и именно они контролировали основных деятелей профсоюза, оплачивали их услуги, пополняя счета в заграничных банках. Сюрприз для Бьюкинина получился знатный. Далее, когда англичанин отправил две группы, одну в Аулу, вторую в Кеми, с целью раздобыть паровоз, ценности бросать не хотел, а там много чего загрузили в почтовый вагон, охрана уменьшилась в половину. Этим мы и воспользовались. Больше всего неприятностей доставил секретарь Бьюкинина, непростой оказался парень. Положил двоих наших насмерть, а одного тяжело ранил, еле доволокли до госпиталя. Еще и своего шефа упокоил. как только понял, что дело пахнет жареным. А говоришь, что без сучка и задоринки. Очень бы хотелось лично задать этому лорду несколько вопросов. Так свидетелей не оставили. А что нам посланник, если его архив сумели перехватить, а там много чего вкусного было. А так, пал от руки своего телохранителя, попытка ограбления, в которой тот принимал непосредственное участие. Мы там обнаружили кое-что интересное, очень интересное, интригующим тоном сообщил Манкевиц. И что же, поинтересовался Петр, полюбуйтесь, ваше императорское величество. И из портфеля генерал вытащил аккуратную бархатную коробочку, потом еще одну, и еще. Петр открыл одну из них и нахмурился. Это были драгоценности. Не просто драгоценные камни или изделия Фаберже. Это были драгоценности российской короны. И что это означает? Поинтересовался Петр. Это еще не все, ваше императорское величество, добавил генерал. Он приоткрыл двери капитан. Подчиненный генерала занес в кабинет регента большой тяжелый чемодан. Тут опись всего найденного. Манкевиц передал аккуратным почерком заполненный листок. По всей видимости, эти драгоценности принадлежали Марии Федоровне, вдовствующей императрице. И тут Петр вспомнил о скандале, который возник перед коронацией Николая. Это были те самые драгоценности императрицы, которые Мария Федоровна должна была передать невестке в день ее венчания и коронации императрицей государства российского. Но государыня отказалась наотрез это делать, настолько ненавидела английскую принцессу, да и считала себя вправе нарушить обычный порядок. Вот дура, неужели доверила драгоценности англичанину? Других вариантов не вижу. Вагоны сожгли, имитировали нападение банды финских дезертиров, оставили несколько трупов. Торопливо заканчивал доклад генерал, помогая императору переложить драгоценности в личный сейф. Документы, поинтересовался регент. Сейчас разбираем, переводим. Составлю список и краткий обзор. Через 3 дня будет готово. Сразу ко мне. Я доволен тобой, генерал. Возьми. И Петр снял с руки золотой перстень с крупным бриллиантом, который вручил Манкевицу. Мария Федоровна очень любила драгоценности. Брошь с сапфиром, окаймленным бриллиантами, и подвеска из жемчужиной каплевидной формы, принадлежала Марии Федоровне. Упс, знакомая брошка на знакомых старушках, неловко то как получилось. Генерал не ожидал такой награды и даже растерялся, не зная, как выразить свою благодарность. Петр опять криво так усмехнулся. Генерал, свободен. Ну что же, пусть глупая курица едет в свой датский курятник. Весело ей будет без своих драгоценностей. А мы их найдем позже. И никому уже не вернем. Самим нужнее. Один ах, как жаль, что императорская семья была куда как образованнее современных депутатов. Те бы не преминули выразиться таким образом. Это анонс. Цитата. 2. Ну, тут Петр слукавил. Попытка государственного переворота ничуть на меньшее не тянет. Глава 33. Петр погружается в проблемы российского флота и понимает, насколько он устарел. Глава 33. В которой Петр погружается в проблемы российского флота и понимает, насколько он устарел. Петроград. Зимний дворец. 15 марта 1917 года. Александр Васильевич. Чаю? Не откажусь. Петр почувствовал, что в этом длинном разговоре необходимо сделать паузу. В его планах Черноморскому флоту отводилось первостепенное значение. Именно поэтому регент пригласил на аудиенцию командующего на Черном море, адмирала Колчака. И вот этот разговор весьма неожиданно для окружения Михаила Александровича затянулся. А вот для него такой поворот оказался весьма естественным моментом. Флот был любимым детищем Петра, и без побед на море успехов что в войне со Швецией, что в противостоянии Оттаманской порте невозможно было ожидать. Как и многое, что делал первый император, флот строился в спешке, лес был плохо высушен, часто и сырой, такие корабли быстро приходили в негодность, но главную свою задачу они выполнили, и победы флота сделали Россию настоящей империей. А тут с ним разговаривал человек, весьма и весьма сведущий в делах морских сражений, командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Колчак на боевом корабле, июля 1916 года. В кабинет регента внесли чай, к чаю печенье и несколько вазочек с медом и вареньем. В сахарнице кусочки колотого сахара, в небольшом самоваре, запас кипятка, стаканы в серебряных подстаканниках. Адъютант быстро и умело сервировал стол. Петр собирался во время паузы перекурить, даже начал набивать привычную ему глиняную трубку табаком. Но такая оперативность обслуживающего персонала лишила его этого удовольствия. Ладно, перекурит потом, разговор получился очень уж важным и интересным. Сначала Колчак доложил о ситуации на Черном море. Она оказалась для России благоприятной. Первыми действиями против флота неприятеля стала активная реакция на рейды быстроходных немецких крейсеров, переданных порте. Впрочем, именно атака на Севастополь немецких экипажей под турецким флагом и втянули Османскую империю в войну против Антанты. Вторым шагом весьма активного адмирала стало практическое прекращение движения турецкого флота в акватории Черного моря. Этому способствовали минные постановки у горла Босфора и вражеских портов в таком количестве, что противник просто не успевал их вытравливать. Сумел адмирал приструнить отправленного в фактическую отставку Николая Николаевича-младшего, который считал, что все задачи Черноморского флота заключаются в охране поставок в Кавказскую армию. Военный трибунал разжаловал великого князя в полковники и отправил командовать запасной пехотной бригадой на Урал, весьма мягкое наказание, но, главное, оного военного деятеля отсекли от денежных потоков, к которым он и так успешно присосался. Кстати, с другими родственниками, оказавшимся в заключении, Владимировичами, военный трибунал, состоявший из Михайловичей, Николай, Михаил и Георгий, поступил почти так же мягко. Сандра, как офицера морского, регент приказал в этот трибунал не включать. Таким образом, одна ветвь Романовых судила другую ветвь, Владимировичи и Михайловичи никогда не дружили. А теперь Михайловичи вынужденно переходили в лагерь сторонников регента, поддерживая ветвь Александровичей. Приговор трибунала был достаточно мягким и напоминал приговор дяде Николаю, разжаловать всех троих в капитаны и задвинуть в дальние маленькие гарнизоны. Вот только Петра такой приговор не устраивал. И вполне закономерно, что Кирилл Владимирович повесился в камере Петропавловской крепости, униженный этим приговором. На самом деле ему помогли покончить с жизнью верные люди, но следствие вели они же, так что установлено, что великий князь совершил грех самоубийства. Петр захрустел печеньем, наблюдая, как адмирал неспешно и аккуратно пьет горячий настой китайского кустарника. Чаепитие может многое рассказать о человеке. Колчак не казался ему человеком импульсивным, он был весьма аккуратен, что вполне соответствовало его морской специализации, минной войне. Ошибки в минном деле слишком часто ведут к смерти слишком импульсивных и непредсказуемых командиров. При этом почти все в окружении регента сходились в том, что Александр Васильевич – на сегодня лучший из его морских военачальников. Пока что разговор с адмиралом Петра вполне устраивал. Когда чаепитие закончилось и приборы были вынесены во свояси, регент жестом разрешил закурить, сам потянувшись к трубке. Колчак достал дорогой портсигар, точным движением раскрыл его и вытащил папироску. Петр заметил, что адмирал закурил самокрутки из хорошего английского табака. Последние он определил по аромату. За несколько сотен лет вкус и аромат английского зелья практически не изменился. За время пребывания в Лондоне Петр уж английского табаку накурился вдоволь, мог считать бы себя экспертом. Витая в клубах табачного дыма, одно из старых его удовольствий, которое так тешило императора в новом теле, Петр спросил: «Александр Васильевич, скажи, какова, по твоему мнению, причина того, что морской флот Российской империи, будучи парусным, одерживал громкие победы, одну за другой? Но при появлении пароходов, тем более, броненосных кораблей, мы стали терпеть обидные поражения?» Этот вопрос выбил Колчака из колеи. Столь глобальной постановки проблемы от регента вице-адмирал не ожидал, но необходимо было отвечать. Колчак собрался с мыслями, стараясь быть точным и корректным одновременно. «Я могу говорить только о своем видении проблемы, ваше императорское величество». Петр одобрительно кивнул, поощряя комфлота к откровенности. «Главная причина в нашем общем катастрофическом отставании промышленности – ее слабость. Материальная база строительства флота совершенно не соответствует потребностям современного военно-морского соединения. Особенно катастрофически обстоит с проектированием и строительством кораблей линии, дредноутов и тяжелых крейсеров. Строительство линейных кораблей ведется столь долго, что они успевают устареть прежде, чем спускаются со стапеля. Флот, ваше императорское величество, весьма дорогое удовольствие. Строительство и содержание кораблей, особенно предназначенных для линейного боя, обходится весьма дорого. И наша экономика с большим трудом справляется с этой задачей. А в режиме экономии, как это было при недоброй памяти Витте Полусахалинском, флот утрачивает боевую мощь, даже не теряя своих кораблей. Регент внимательно слушал адмирала, делая какие-то заметки в большом блокноте, который лежал открытым на его письменном столе. «Разрешите откровенно, Ваше Императорское Величество», Петр почувствовал, что собеседник хочет сказать нечто неприятное, но он хотел выслушать честное мнение, и ему повезло, что адмирал был настроен весьма решительно. «А еще воровство и коррупция, которые прикрываются и поощряются членами вашей семьи. Роль генерала-адмирала Алексея Александровича в нашей катастрофе в войне с Японией несомненно. Да и сейчас извините, но загребущие ручки кое-кого из вашего семейства ведут к все худшему состоянию флота. Конкретнее, Ваше Императорское Величество, разрешите предоставить отдельную записку с анализом такого явления. Не хочу быть голословным». «Хорошо, я жду две записки. Причины нашего отставания во флотских делах и как его преодолеть. Пишите все, как считаешь нужным. Вторая – перспективы развития флота, как это видимо по опыту действий на Черном море. Это два серьезных документа, Ваше Императорское Величество. Я не хотел бы сейчас отвлекаться от планирования Босфорской операции. Увы, Александр Васильевич, но на составление этих двух меморандумов придется отвлечься. Я не требую детального анализа. Кратко, по существу, я человек сугубо сухопутный, к флоту отношения имею исключительно как пассажир императорских яхт, и не более того. Поэтому пиши, адмирал, 3 дня будет достаточно, постараюсь уложиться, Ваше Императорское Величество. И все-таки, если смотреть на наш флот, насколько он устарел, по сравнению с флотами ведущих морских держав, если говорить о малых кораблях, вплоть до эскадренных миноносцев, наше отставание минимально. Намного хуже ситуация с крейсерскими силами, тут наши боевые единицы уже не кажутся столь боевыми, в первую очередь им не хватает скоростных качеств. Оцениваю их отставание в строгую 10 лет. А вот линейные силы, тяжелые крейсера и дредноуты отстают на 1,5 десятилетия, как минимум. Они годятся сейчас исключительно в роли опоры береговой обороны. Решать задачи в большом отдалении от баз не приспособлены. Петр недовольно поморщился. Видеть, как его главное наследство потомки похерили и сумели растащить, разворовать было, откровенно говоря, нестерпимо больно. Но государь собрался и произнес: «Вот и хорошо. Теперь, касаемо Босфорской десантной операции, есть у меня следующие задумки». Глава 34. Происходит бунт на корабле. Глава 34. В которой происходит бунт на корабле. Петроград. Здание главного морского штаба. 14 апреля 1917 года. Весна 17 года выдалась на диво холодной. Казалось, что зима никуда не собирается уходить, что морозы никогда не закончатся и долгожданное лето так и не наступит. Но в самом конце марта отголоски тепла наконец добрались до Северной Пальмиры. Самое главное, что шуга в Финском заливе становился более рыхлой, до полноценного ледохода было еще далеко, но капитаны ледоколов говорили о том, что проводка транспортов по акватории Петрограда становится намного легче, и Балтийский флот стал активно готовиться к весенне-летней кампании. Конец марта запомнился Петру скандалом, инициатором которого оказался временный поверенный по делам Великобритании в России, Фрэнсис Освальд Линдли. Сей дипломат долгое время, с июля 1915 года, подвязался на должности советника британского посла в Петрограде и дорос до, формально говоря, статуса правой рукой высланного из страны Бьюкинина. У российской контрразведки имелись серьезные подозрения, что именно он был связующим звеном между посольством Британии и группой Сиднея Рейли. Увы, сердце пламенного британца Одесского разлива не выдержало доверительных бесед с представителями петроградской контрразведки, хотя агент нескольких спецслужб успел многое, искренне раскаявшись, поведать. И все-таки некоторые нюансы остались неисследованными, и строить на них программу действий было бы опрометчиво. Так вот, к регенту снова закатилась представительная двойка послов, на сей раз Линдли и неизменный палеолог один. В довольно резкой форме они потребовали, чтобы весенне-летнее наступление российской армии началось в середине мая месяца на Западном фронте против германских войск. Это должно ослабить сопротивление Башей против англо-французского удара, которое планировалось провести под Камбре, примерно через 10-12 дней после начала действий на русском фронте, куда немцы перебросили бы свои резервы с Западного. При этом обещанные и оплаченные боеприпасы, оружие и снаряжение так и не поступили, а то, что пришло в Архангельск, так оказалось, что не только слезы, но и слезы бракованные. Представитель регента отказался подписывать приемку негодного снаряжения, и при этом опять требовали прекратить отпуска резервистов. Все, Как всегда, русские воины должны своими трупами обеспечивать успех англо-французского наступления. Союзники все свои планы строили именно с учетом бойни на Восточном фронте. При этом планировали слить германскому командованию некие данные, дабы немцы начали оттягивать резервы с их участков фронта заранее, готовя русской армии ловушку. Скандал получился знатный. Петр, он же Михаил, оказался неожиданно резок, сообщил, что пока Россия не получит обещанное и оплаченное вооружение, никто никуда не двинется. А чтобы у господ союзников не было в этом сомнений, еще и в порядке ротации четверть солдат Западного фронта получит увольнение на время посевной, ибо страну надо кормить, хлеба мало, а зерно с доступных рынков выкупили прожженные британские спекулянты. Заодно потребовал, чтобы России дали возможность закупить зерно в Аргентине и по нормальным ценам, а не с тройной накруткой дельцов из Сити. Вот тут британского барончика 2 прорвало. Он сорвался на совершенно недипломатический язык и стал угрожать Михаилу ответственностью за гибель лорда Бьюкинена и вообще. После этого эмоционального взрыва он с багровым от поднявшегося давления лицом выслушал повеление регента убираться из Петербурга, на что ему было дадено 12 часов времени, и совет прислать сюда из Лондона дипломата, который умеет говорить исключительно дипломатическим языком. До крестьяне Линдли добрался благополучно, где по его просьбе было задержано отплытие груза пассажирского парохода «Има», бывший британский «Руник», проданный норвежцам. Уже довольно дряхлая посудина, спущенная на воду в далеком 1889 году, на подходе к Скапа-Флоу имела несчастье привлечь к себе внимание германской субмарины, командир которой, имея соответствующие инструкции, не поскупился затратить 2 торпеды. В холодной морской воде Северного моря никто из экипажа и пассажиров судна не выжил. 3. Затем в Петроград, естественно, инкогнито заявился не кто-нибудь, а сам полковник Николай, который провел с регентом достаточно успешные переговоры. А 11 апреля на мызе под Ревелем состоялась тайная встреча императора Вильгельма, которого сопровождали адмирал Тирпиц, сторонник мира с Россией, и начальник генерального штаба Гинденбург. Переговоры были трудными, но компромисс все же удалось достичь. О доверии речи не шло, но осторожное сотрудничество казалось все-таки лучше хорошей драки. Но все-таки, какой тупой и упорный тип этот кайзер Вилли, напоминающий горного барана, который с упорством бьется в одну точку. Дал Господь родственничка. Хорошо, что по совету Брюса требовал много, было что уступать. Главное, удалось доказать ему, что война между нами – это сознательная провокация лордов Туманного Альбиона. Благо, допросы Бьюкинена дали весьма обширный материал, как и секретные документы, которые он так и не довез в Форен-офис. То есть основа для сотрудничества сформировалась. Ну, и приговор триединой монархии был вынесен. Он окончательный и обжалованию не подлежит. Официально регент посещал корабли Балтийского флота, которые стояли в Ревеле. Линкор «Севастополь» на стоянке в Ревеле, январь 1917 года, осмотрел и 2 самых больших корабля, стоявших в порту. «Севастополь» и «Цесаревич». Громадные орудийные башни, мощь силовых установок, крепкая броня – все это поражало воображение Петра, который помнил, с чего начинался русский флот. Корабль его отца «Орел», который так и не расправил крылья, да «Ботик» – смешная по нынешним меркам посудина. Кстати, Петр был удивлен, что потомки его «Ботик» сохранили. Это приятно грело душу. И вот сейчас он выходил из здания генерального морского штаба, где имел продолжительную беседу с его начальником, адмиралом Русиным. Александр Иванович был квалифицированным специалистом, убежденным монархистом. В общем, были во флоте и более яркие личности, но Петра он в целом как военачальник устраивал. Разговор шел о требованиях Колчака по проведению Босфорской операции. Адмирал лично провожал регента до дверей, где того ждало авто не самой дорогой и не самый престижный «Руссобалт», произведенный в Ревеле накануне войны. Но из всего царского автопарка именно сей экземпляр почему-то приглянулся Петру. «Не беспокойтесь, ваше императорское величество, обеспечим Черноморский флот всем необходимым», — произнес на прощание адмирал. Но попрощаться им так и не удалось. «Ваше императорское величество, разрешите обратиться к его высокопревосходительству», — обратился подбежавший к машине адъютант Русина. «Обращайтесь». Петр с интересом посмотрел на взволнованного капитана третьего ранга, который отдал честь, развернулся к своему непосредственному начальству и выпалил: «В Кронштадте матросня подняла бунт, попытались захватить корабли, идут бои». Комендант Маниковский раздал оружие верным частям. Гвардейский экипаж полностью на стороне правительства. Кто поднял бунт? Спросил мгновенно побледневший адмирал. Матросы-анархисты из резервистов, ваше высокопревосходительство. Бунтари вышли под черными знаменами. Им удалось захватить гауптвахту и прорваться к батарее демидов. Адмирал, действуйте. Даю вам все полномочия, дабы прекратить этот бунт. Вам нужны дополнительные силы. Так точно, ваше императорское величество. Не помешает пехоты подбросить. Подумав минуту, сообщил Русин. Адъютант регента подал Михаилу планшет с бланком приказа. Тот черкнул несколько строк и расписался. Первый и второй отдельные штурмовые батальоны передаются вам в распоряжение. Это надежные части, усиленные выпускниками юнкерских училищ. Действуйте. Один Жорж Морис Палелок служил послом в России с 1914 по 1917 год, то есть, практически всю Первую мировую войну. Два Фрэнсис Освальд Линдли, младший сын барона Натаниэля Линдли, и титул отца не унаследовал. Три Ври судьба има была не менее трагичной. В декабре 1917 года в Галифаксе корабль столкнулся с французским манбланом, на котором перевозили взрывчатые вещества. Галифакс был уничтожен. Има выкинуло на берег. Его отремонтировали, но уже в 1921 он затонул в Атлантике. Глава 35. Петр демонстрирует, как следует давить бунт. Глава 35. В которой Петр демонстрирует, как следует давить бунт. Кронштадт. Полудредноут российского императорского флота Андрей Первозванный. 15 апреля 1917 года. К утру 15 апреля ситуация в Кронштадте стабилизировалась. Восставшие, намеревавшиеся захватить корабли и угрожать оттуда столице обстрелом из 300-миллиметровых орудий, добились немногого. Они смогли одержать временно верх на крейсере «Аврора» и эскадренном броненосце «Андрей Первозванный». Правда, вскоре выяснилось, что захваты кораблей ничего восставшим не дали. Для орудий главного калибра в погреба были загружены только практические снаряды, которыми по городу стрелять, обывателей пугать. Кроме того, офицеры и верные правительству матросы на обоих судах, вооружившись, смогли продержаться до подхода подкреплений, которые окончательно ситуацию переломили в свою пользу. На Первозванном отличился капитан корабля, Георгий Оттович Гатт. Возбужденные водкой и балтийским чаем, смесь спирта с кокаином, матросы-анархисты прорвались к крюит-камере, где застали Гатта с гранатой в руке. Он стоял над картузами, из которых был высыпан порох. Группа повстанцев вынужденно сложила оружие, а офицеры броненосца, собравшие верных матросов и вооружившие их, вскоре пришли на выручку капитану. Главное, на «Аврору» навели пушки верные правительству корабли. Легкий крейсер типа «Диана» ничего столь мощному аргументу противопоставить не мог. А призывы радиостанции крейсера «Революции», как окрестили батушип моряки-анархисты, а там находилась самая мощная на флоте установка, остались без ответа. Захват мортирной батареи демидов тоже оказался фактом бесполезным, ибо обстрелом города угрожать не мог, мортиры предназначались для пальбы по морским целям, а не сухопутным. К утру сопротивление на батарее было подавлено. В руках восставших еще оставалось здание старой гауптвахты, да часть моряков-анархистов сумели сбежать в форт Петра и, где сочувствующие товарищи помогли им укрыться. А это уже было более серьезно, ибо форт предоставил укрытие мятежникам и позволял им накопить силы для нового витка насилия. Мортирная батарея демидов названа в честь одного из комендантов Кронштадта. Петр не выдержал. Ждать развития ситуации в зимнем для него было подобно пытке. Рано утром, когда еще не рассвело, катер доставил Петра и его ближайшее окружение в Кронштадт. Через несколько минут на пирс вслед за регентом высадилась охрана, набранная из пластунов дикой дивизии. На причале их встретил генерал от артиллерии Алексей Алексеевич Маниковский, который отдал рапорт о состоянии дел. С минуты на минуту должен был начаться штурм гауптвахты, куда уже подтянулись подтянутые ударники и полевая артиллерия. Алексей Алексеевич отдал артиллерии всю свою сознательную жизнь один. Причем, большая часть его военной карьеры была связана с крепостями. Он командовал пушечной частью Либавской крепости, Усть-Двинской, и с 1906 года всеми орудиями Кронштадта. С марта 1914 года назначен комендантом главной крепости столицы и занимался укреплением ее обороны. В 16-м получил звание генерала от артиллерии, что стало результатом его заслуг в повышении защиты столицы от вероятного визита германского флота, который значительно превосходил по своим возможностям силы Российской империи на Балтике. Но разработанная система минных полей, прикрытых крепостными батареями, делало такой визит маловероятным. «Генерал от артиллерии Алексей Алексеевич Маниковский, куда направляемся?» – спросил Петр Маниковского. Он не настолько хорошо ориентировался в современном Кронштадте, но память Михаила ему подсказывала, что гарнизонная гауптвахта находится в другом месте. «К старой гауптвахте, ваше императорское величество, это Санкт-Петербургские ворота. Это ее мятежники смогли захватить, на гарнизонные от них отбились. Караул сразу открыл огонь. Накануне бунта возникла большая драка у резервистов. Большевики с эсерами и анархисты что-то не поделили. Мы арестовали зачинщиков с обоих сторон. Вчера анархисты попытались пробиться к своим и освободить их. Когда не удалось, несколько десятков вломились в здание старой гауптвахты. Она сейчас используется как склад, но оружия там нет. Там связисты свое оборудование держат, провода и прочее. За этими разговорами они подошли к Санкт-Петербургским воротам.